предстоящие выходные ожидается достаточно комфортная погода. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ну, немножечко вот днем ветер нам подпортит. Возможно, порывчики до 15 метров в секунду. Температура ночью по городу плюс 7, плюс 9, по области плюс 6, плюс 11. Днем плюс 20-22, а по области плюс 18-23. Днем 23-го будет небольшое повышение днем температуры на пару градусов, и по городу она составит где-то 24-26, по области плюс 22-27.